Вот что было нервной заботой советского интеллигента, конечно, заслуживающего этого звания, в России традиционно связываемого именно с порядочностью. Остаться, то есть пребывать в вечно защитной позе, вместо того, чтобы эту порядочность взращивать и испытывать в действии. Какой стереотип поведения предпочесть? Мэттеровский. О, да! Но как вспомнишь дракона и обыкновенное чудо, возможно ли отогнать мысль, не является ли все это убедительным искуплением конформизма? Тем более такого сравнительно безобидного, если не вовсе невинного, как у Евгения Львовича Шварца. Что есть истина? Понтий Пилат был кем угодно, но только не дураком. Вот Корней Иванович Чуковский пишет в дневнике 15 декабря 1964 года. «Был вчера благороднейший Елизар Мальцев, примечание автора, прозаик, а в ту пору свертывания оттепельных послаблений, секретарь парткома Московской писательской организации, которая в глазах власти была недопустима свободомыслящей. Полтора часа рассказывал о заседании в горкоме партии. Страшно взволнован, потрясен. Рассказывал нервно, вскакивал, хихикал, вскрикивал. Я сказал Егорычеву, а он говорит, примечание автора, Егорычев, партсекретарь всей Москвы, а Борщеговский, Антокольский, а Слуцкий крикнул с места, а Щипачев схватился за сердце и упал. Вызвали врача, а Сергей Сергеевич Смирнов приложили Егорычева. «Я слушал и думал», — продолжает Чуковский, «при чем же здесь литература? Дело литераторов — не знать этих чиновников, забыть об их существовании. Только тогда можно остаться наследниками Белинского, Тютчева, Герцена, Чехова. Почему между мной и Чеховым должен стоять запуганный и в то же время нагловатый чиновник? Я микроскопический, недостойный, но несомненный наследник Чеховых, Тургеневых, Куприна, Бунина. Я целыми днями думаю о них, о своих законных предках, а не о каких-то невежественных и бездарных Егорычевых. Так-то оно так, но ведь и Чуковскому приходилось-таки не только думать о Чехове и Тургеневе, а, смиряя свое самолюбие, толкаться в передние Егорычевых. К примеру, тогда, когда запрещали одну за другой его детские книги, начиная с «Гениального крокодила», где сперва приказали сменить старорежимного городового на советского постового, а затем напали на строчки. «Как ты смеешь тут ходить, по-немецки говорить? Где же это видано, чтобы в СССР постовые милиционеры запрещали кому бы то ни было разговаривать по-немецки? Это противоречит всей нашей национальной политике» и тому подобное. А ведь так было всю жизнь. То полегче, то снова унизительные запреты. Уже незадолго до смерти Корней Иванович, признанный, знаменитый, увенчанный Ленинской премией, скорбно осознавал себя автором сразу трех книг, попавших в немилость к цензуре. «Чукоколы», «Не те имена», Не с теми Чайковский знался всю свою жизнь, не тех ценил и любил. Высокого искусства, классической книги о художественном переводе, переиздание, которое было задержано из-за имени Солженицына, из-за главки о нем, и автор долго держал оборону, а потом сдался, занеся в дневник слова жесточайшего презрения к себе самому. «Сегодня, увы, я совершил постыдное предательство». И в Вавилонской башне, пересказа библейских легенд, сделанного для детей, и уж здесь-то претензии цензоров заслужили право попасть в самый представительный сборник анекдотов о русской цензуре. Претензий, собственно, было всего две. Убрать, соответственно, два слова «Бог» и «Евреи». Помню, как острили в те дни, узнав про этот печальный курьез. Дескать, ладно, вместо «евреи» можно сказать одно древнее пастушеское племя. Но как быть с Богом? Написать, что ли, силы природы? Это так естественно, гордо сказать в потайном дневнике. Дело литераторов не знать и так далее. Но опыт российского литератора советской эпохи вдруг диктует совет, который никак не вяжется с гордостью. Январь 1959 года. Был Пастернак. Он встревожен, что на 21-м съезде, примечание автора, КПСС, опять начнут кампанию против него и потребуют изгнать его из Отечества. Он знает, что было заседание идеологической комиссии. Я сказал ему: «Вы можете считать меня пошляком, но ради Бога не ставьте себя в такое положение. Я Пастернак с одной стороны и советская власть с другой. Вспомним, когда на тебя мчит курьерский поезд». Смиренно напишите длинное письмо, заявите о своих симпатиях к тому, что делает советская власть для народа, о том, как вам дорога семилетка и так далее. Нет, я этого не напишу. Я сообщу, что я готов быть только переводчиком и отказываюсь писать оригинальные стихи. Вдумаемся. Сказано не печатать, а писать. Казалось бы, как должны возликовать организаторы травли Пастернака, добившись, быть может, больше того, на что рассчитывали. Это почти та же история, что произошла с Заболоцким в сталинском лагере, когда ночлаг, узнав, что заключенный поэт обещал уже более никогда не прикасаться к перу, благодушно заметил: «Ну, то-то». Но чтоб добиться того же, даже не сажая в тюрьму. Чайковский, однако, не верит и в такой общественный договор. А им какое до этого дело? Они ни в грош не ставят ни то, ни другое. Вам надо рассказать подробно о том, при каких обстоятельствах вы отдали свой роман за границу, осудить этот свой поступок. Ни за что. Скорее пойду на распятие. Вот такой разговор. И, восхитившись неуступчивостью Бориса Леонидовича, бросим ли камень в Корнея Ивановича, сознающего, что советуют: «Вы можете считать меня пошляком». Бросим. Ну-ну, пробросаемся. Лучше вот что заметим. Совет смириться и сдаться, согласившись играть по правилам власти,